неисповедимо его пути, творением рук его слава, он за нос сумел тебя провести, дразня тебя величаво. Господним юмором мир покорен, вне себя от восторга Фавор и Гермон, Бог сына забрал у тебя дорогого, но с тем, чтобы ты обрел его снова, ты извивался, старый, от боли, потом ты свыкся с ней поневоле, и вот тебе мальчик твой возвращен, уже полноват, но еще не дурен. Тебе его теперь не узнать, ты не будешь знать, как его величать, вы будете речью чужою томиться, не зная, кто должен кому поклониться. Вот что Господь учинит, догадался, вот как над дедушкой он посмеялся. Теперь она со своими спутниками подошла уже совсем близко к родным жилищам под требенитами Мамре и увидела, что Иаков, благословенный, с достоинством, восседает на циновке перед занавеской своего дома. Поэтому она придала своему инструменту более удобное и твердое положение, и если только что она умело извлекала из его шутливо нестроенные звуки, то теперь она заставила его греметь в полную силу и всей грудью, во все горло, на самом их чистом звучании пропела строфы. «Сладкозвучья золотого, красоту соединив, с красотой и мощью слова я вещаю, мальчик жив, пой, душа!» Ликуя песни, раздавайся струнный звон, не остался сын твой в бездне, сердцу мальчик возвращен. Это сердце тот пропащий, кто оплакан был сполна, кто попал в могильный ящик из-под бивней кабана. Все поникло, увидая, от того, что он исчез, а сегодня песнь иная, верь, отец, твой сын воскрес. Шаг его, как поступь Бога, птиц над ним кружится хоровод. Вся в цветах лежит дорога, по которой он идет. Страхи зимние забыты, он шагает полон сил. На уста и на ланиты прелесть лета Бог излил. Сына взгляд поймав лукавый, шутку Господа пойми. И хоть поздно, но со славой к сердцу мальчика прижми. Иаков давно уже увидел свою внучку Пивунью и с удовольствием прислушивался к ее голосу. Его благосклонность к ней была даже так велика, что при ее приближении он стал одобрительно разводить и соединять ладони в лад звуком, как то порой делают слушатели, сопровождающие игру и пение ритмическими рукоплесканиями. Подойдя к Иакову, девочка ничего не сказала, а только опустилась, продолжая петь к нему на циновку, тогда как привлеченная ею дворня остановилась в почтительном отдалении. Старик слушал, и руки его медленно опускались. Размеренные движения его головы превратились постепенно в странное покачивание. Когда она кончила, он сказал: «Умница, дитя мое, молодчина, спасибо тебе, Сирах, за то, что ты внимательна к покинутому старику и пришла потешить его слух своей игрой. Видишь, я знаю твое имя, хотя не помню имен всех своих внуков, ибо их слишком много. Ты же приметно из них выделяешься, ибо благодаря природному своему дару, умению петь, ты привлекаешь к себе внимание, а потому и имя твое запомнить легко. Но послушай, одаренная моя внучка, как я тебя слушал, с сердечным участием, но не без духовной тревоги, ибо поэзия, милое дитя, это штука опасная, соблазнительная и скользкая, распевать и распутничать — понятия, увы, довольно близкие, и распевание песен вырождается в изысканное беспутство, если оно не обуждано заботой о Боге. Прекрасна игра, но священ дух, играющий дух — вот что такое сочинительство. И я от всего сердца хлопаю в ладоши при виде этой игры, если только дух ничего в ней не теряет и остается заботой о Боге. А что напела мне ты, и что я должен думать о том, кто идет по цветам, бросая лукавые взгляды, да еще сопровождаемый хороводами птиц? Это, по-видимому, какое-то подобие того сомнительного бога лугов, которого местные жители именуют Господом, чем смущают и обольщают моих сородичей, детей Авраамовых. Ибо мы тоже говорим о Господе, но имеем в виду совсем другое. И не спуская глаз с души Израиля, я то и дело твержу под деревом наставления, что этот Господь никакой не Господь, ибо люди всегда норовят спутать их и, дав себе поблажку, скатиться к Богу лугов. Ибо Бог есть усилие, а Боги суть удовольствия. Так вот, хорошо ли это, дитя мое, что ты предоставляешь своему дарованию полную свободу и распеваешь мне песни местного сочинения?»